Алло. Слышь меня? Слышь, ну давай базарь. В 10 часов по НТВ. В 7 часов, долбоеба ты кусок. Ты не ебет, мразь, в ты ебаная. В 7 часов, слышь, шмара хуила, тупая. Ты конченая. Слышь, проспект ты, блядь, Димитрова, ты откуда... Слышь, пересечение Димитрова и Ленина, ты нахуй. Взялся? Откуда ты вообще взялся такой, ты мне объясни, я а? Твою мамку в очко пердолил, блядь, слышь, не раз ты, уже. Слышь, ты, педрила, ты понимаешь, что ты за эти слова ты отхватишь не по-детски, долбоеб? Короче, ты хуйло. Это... Если ты хочешь... Хуйло твое имя, пидор, ты ебаный. Если ты хочешь... На ГПНТБ, блядь, олень. В 7 часов пересечения Димитрова и Ленина. Я не собираюсь хуй куда-то мой, еще ехать, меня, блядь. Слушай меня, Морозота, в 10 я тебя там жду, мне в поебать. В 7 часов? 10? В 7 часов.